Он так это... Чего вы грубите-то всем, Валентина Петровна, не стыдно? Что? Почему вы всем грубите, не стыдно? Не грубите. Ну почему? Вам звонят хорошие люди, а вы им хамите. Да какие вы хорошие, блядь! Паскуда, проститутка с большого вокзала, блядь! Я не с вокзала, я не проститутка. Нет, ты оттуда, я твой голос знаю. Я мужчина. Ой, блядь! Да. Двушёрстная! Что? Двушёрстная! Говори по-русски, ебёна мать! Голос, блядь! Говори по-русски, ебёна мать! С хуем, блядь! А голос, блядь, блядь! Это у меня телефон такой просто, плохой. Да что ты? Правда вам говорю? Я хороший, для тебя плохой. Да. Я хочу вас... Хуя! Можете дать мне денег на новый телефон? Чего? Дайте мне денег на новый телефон, пожалуйста. А то ты, этот телефон голос искажает жестко. Я пизду только могу тебе дать, а не денег. Мне нужны деньги на новый телефон. Иди нахуй, сука, блядь. У меня телефон плохой, понимаете? Мне телефон нужен.